В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 965-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В нашей последней встрече текущего сезона я по уже сложившейся традиции хочу познакомить всех наших слушателей с расписанием работы «Голоса России» на русском языке в наступающем сезоне «Зима 2009-2010». Новый вещательный сезон стартует вместе с переводом часов на зимнее время, то есть 25 октября, и продлится до 27 марта нового 2010 года. Хочу также напомнить, что с переходом на зимнее время меняется разница между московским и всемирным координированным временем, то есть UTC. С 25 октября для получения московского времени надо к всемирному координированному прибавить 3 часа. Ну а в нашей программе мы, как правило, если не оговаривается особо, приводим все данные именно по всемирному времени. А пока вы готовитесь воспринимать наше новое частотное расписание, хочу напомнить, что если по каким-либо причинам возникают проблемы с сигналом на частотах, предназначенных для вашего региона, то рекомендую попробовать частоты, предназначенные в то же самое время для соседних регионов. И, пожалуйста, не забывайте сообщать нам о любых проблемах с приемом нашего сигнала или же, наоборот, радовать нас сообщениями о хорошем качестве приема программ «Голоса России». Наши координаты я напомню после того, как познакомлю вас с новым расписанием. Итак, с 25 октября программы «Голоса России» в направлении Австралии и Новой Зеландии можно принимать с 6 до 8 и с 11 до 12 часов на частоте 17 650 кГц, с 13 до 15 частота 9 800 кГц. В направлении Азии трансляции «Голоса России» на русском языке будут в эфире с 2 до 4 на частоте 15 240, а также в цифровом формате DRM на частоте 15 735 кГц. С 13 до 15 частоты 1143, 7260, 7295 и 9800 кГц. С 14 до 15 частоты 1251, 5900, 6005 и 7240 кГц. «Голос России» в направлении Центральной Америки на русском языке в новом зимнем сезоне будет работать с 23 до 4 на частоте 7260, а также с полуночи до 4, 7220 кГц. В этом же направлении программы Международного русского радио можно будет принимать с 0 до 4 на частоте 7270 и с 4 до 5 7250 кГц. В направлении Южной Америки вещание на русском языке будет в эфире с 23 до 4 часов на частоте 7260 кГц и с 2 до 3 6185 кГц. Программа «Голоса России» на русском языке в направлении стран Ближнего и Среднего Востока в новом зимнем сезоне будут транслироваться по следующему расписанию. С 2 до 4 – частота 1548, с 2 до 5 – 648, с 13 до 15 – 1143, 7205 кГц, с 14 до 15 – 9470, с 16 до 17 – 1251 и 5900, с 18 до 19 – 5985, с 20 до 22 – 7270 и с 20 до 23 часов – 1170 кГц. Также в направлении Ближнего и Среднего Востока будут транслироваться и передачи Международного русского радио. Их расписание такое. С 2 до 10 – частота 801 кГц, с 4 до 6 – 1170, с 4 до 13 и с 15 до 16 – 1314, с 11 до 13 – 1323, с 12 до 13 и с 15 до 18 – 801 кГц, с 15 до 17 – 6140, с 17 до 18 – 5985, с 19 до 20 – 1323, с 19 до 23 – 1143 и, наконец, с 21 до 23 часов – 1314 кГц. Продолжим знакомство с новым зимним расписанием «Голоса России» на сезон 2009-2010 года. Вещание в направлении Европы на русском языке будет организовано по следующей схеме: с 6 до 16 – частота 612 кГц, с 7 до 16 – 999, с 8 до 16 – 1170, с 9 до 11 и с 13 до 14 – частота 7325 кГц в цифровом формате DRM, с 14 до 15 – частоты 5905 и 9675 кГц, обе в цифровом формате DRM, с 17 до 19 999 кГц, с 17 до 21 часа 7230, с 18 до 19 частоты 630, 1431 и 7290 кГц, с 18 до 20 1170, с 19 до 20 1494, с 20 до 21 часа 7270, а для Москвы и Московской области в это же время частота 612 кГц. С 21 до 22 часов 7300 кГц, с 21 до полуночи 999 и с 22 до 23.00 частоты 630, 693 и 1431 кГц, а для Москвы и Московской области также частота 612 кГц. Трансляции международного русского радио также в направлении Европы можно будет принимать с часу до 3 на частоте 1170, с 9 до 11 1215, с 13 до 16 630, 693, 1323, 1431, с 16 до 17 на частоте 6145 кГц в цифровом формате DRM, с 16 до 19 1494, с 19 до 20 6155, с 20 до 21 часа 7300 и с 20 до 22 часов частоты 630, 693 и 1431 кГц. В новом сезоне программы «Голоса России» на русском языке в направлении Юго-Восточной Азии будут транслироваться с 13 до 15 часов на частотах 7260 и 9840 кГц. Программы «Голоса России» в направлении стран Балтии будут в эфире с 19 до 20 часов на частоте 1494 кГц и с 21 до 22 7300 кГц. Международное русское радио в направлении стран Балтии будет в эфире с 9 до 11 на частоте 1215, с 13 до 18, с 19 до 22 1143, с 16 до 19 1494 и с 20 до 21 часа частота 7300 кГц. Теперь о вещании «Голоса России» в направлении стран Содружества независимых государств. Программы на русском языке в направлении Украины и Молдавии будут в эфире с 7 до 16 и с 17 до 19 на частоте 999 кГц, с 13 до 16 1548, с 19 до 20 1413 и с 21 часа до полуночи 999 кГц. В этом же направлении программы Международного русского радио будут в эфире с 7 до 23 на частоте 621 кГц, с 15 до 17 5940 и с 20 до 21 часа также на частоте 5940 кГц. Для Белоруссии программы на русском языке будут в эфире с 8 до 16 и с 18 до 20 часов на частоте 1170 кГц. Международное русское радио для Белоруссии будет в эфире с часу до 5, частота 1170, с 13 до 18, с 19 до 22, 1143, и с 19 до 20 часов 5940 кГц. В направлении Средней Азии программы «Голоса России» на русском языке можно будет принимать с 3 до 4 на частоте 7305, с 14 до 16 5945, с 15 до 18 – 5995, с 17 до 20 – 1026 и с 20 до 22 часов – 7270 кГц. С 2 до 5, с 7 до 9, с 12 до 13 и с 18 до 21 часа на частоте 648 кГц. С 2 до 4, с 6 до 8 и с 10 до 13 – частота 972 кГц. С 13 до 15 – 1143. С 14 до 15, с 16 до 17, 1251 кГц, с 2 до 4 и с 13 до 22 часов, 1503 кГц. Программы Международного русского радио также в направлении Средней Азии в новом зимнем сезоне будут в эфире с 0 до 3 на частоте 1026 кГц, с 2 до 10, с 12 до 13, с 15 до 18, частота 801 кГц, с 19 до 23, 1143 и с 11 до 13 и с 19 до 20 часов 1323 кГц. И программы «Голоса России» в направлении стран Кавказского региона на русском языке будут в эфире в новом зимнем сезоне с 4 до 16 на частоте 1377 кГц, с 13 до 16 – 7205, с 14 до 23 – 1089, с 17 до 19 – из 20 до 23 – 1170, из 19 до 20 – частота 7305 кГц. Международное русское радио в направлении этого же региона с 3 до 5, частота 1089, с 4 до 13, с 15 до 16, из 21 до 23 часов на частоте 1314, с 4 до 6, 1170, с 15 до 16, с 17 до 18, 7215, и с 15 до 17, 6140 кГц. Программа для радиолюбителей «Клуб Диэкс» будет выходить в эфир на волнах Русской службы «Голоса России» по воскресеньям в 6.45 и 21.45, а также по понедельникам в 2.45. Сокращенная версия программы будет транслироваться по вторникам в 20.45 и средам в 16.45. Время дается примерное. Все выпуски нашей программы выходят в эфир в последней четверти вещательного часа. Хочу обратить ваше внимание, что в течение ближайших 2-3 недель время выпуска в эфир наших программ может измениться. Также хочу еще раз напомнить, что мы всегда ждем ваших сообщений о слышимости нашего сигнала в любой части планеты, а подробные и правильно составленные рапорты о приеме будут обязательно подтверждены QSL-карточками. Кроме того, в нашей программе «Клуб DX» мы всегда ждем ваших новостей, интересную информацию о ваших достижениях в эфире, а также комментариев по уже прозвучавшим материалам. Наши координаты – электронный адрес letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. В теме письма не забудьте написать «Для программы «Клуб DX». Наш почтовый адрес – программа «Клуб Диэкс», Русская служба, «Голос России», улица Пятницкая, 25, Москва, почтовый индекс 115-326, Россия. Этот выпуск передачи подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».